Финальный шифр. Если вы правильно разгадали все головоломки, то получили список из 12 слов, имен и названий. Они являются подсказками к расшифровке закодированного послания далее. Чтобы получить ключ, нужно нарисовать таблицу из 2 строк и 31 столбца. В верхней строке в каждом столбце напишите буквы русского алфавита по порядку, за исключением букв «Ё» и твердого знака. В нижней строке, начиная с ячейки под буквой «А», заполните их словами-подсказками в том порядке, в каком они появлялись. Так что первым станет ответ на главный пазл в конце истории «Скользкая дорожка». При заполнении ячеек не повторяйте уже использованные буквы. Продолжайте, пока не введете все подсказки. Например, если бы первыми разгадками были слова «бананы» и «персики», тогда начало вашей декодирующей решетки выглядело бы так. В первой строке у вас написаны буквы от «А» до «И» краткого. В нижней строке будет написано следующее: «Б», «А», «Н», «И», «П», «Е», «Р», «С», «И», «К». Каждая из названных букв находится под буквой русского алфавита. Чтобы разгадать финальный шифр, замените каждую букву закодированного послания буквами из нижней строки, которые получатся из подсказок. В приведенном примере код А, Б, Ж и В расшифровывался бы как «барин». Заполните таблицу собранными подсказками, чтобы раскодировать послание и узнать, кто же убил Эдварда Луденхэма. Мягкий знак А, С, М, Г, А, М, пробел. С и краткое А, А, О, К, И, мягкий знак Х, М, пробел. И краткое В, З, С, З, пробел. А, Ф, О, Г, Г, З, пробел. З, пробел. Л, С, М, Г, М, пробел. С, М, Е, Х, запятая. Пробел. В, Б, К, К, З, пробел. З, пробел. Л, С, М, Е, А, пробел. И, М, Х, В, О, Г, П, М, Е, А, М, точка. Пробел. Б, К, З, пробел. Ф, З, С, З, пробел. С, пробел. У, Б, Х, О, П, И, Ч, О, пробел. В, Г, О, Е, П, О, П, И, Б, К, пробел. У, Б, А, пробел. Щ, М, С, Ч, Ю, З, С, Д, Х, З, пробел. З, Х, О, К, М, Х, З, двоеточие. Пробел. Х, З, П, П, З, П, пробел. С, З, К, А, О, К, пробел. З, пробел. С, О, Ж, К, Б, пробел. Х, Б, С, Ж, М, С, З, С, Д, Е, пробел. Х, З, П, И, О, Г, пробел. С, З, К, А, О, К, точка.